«Вы думаете, данное убийство не след к вам?» — сказал он по-прежнему бесцветно. «По-моему, как раз след, только еще более заметный. Вы, боец Каюров, этот след». Он обмолвился, что беседовал с Сошниковым именно он, один на один, и никому пока. Так обмолвиться он мог, а вот так ли это на самом деле, вы подумали? Но зачем ему врать, хлюпнул размокшим от страха носом боец Каюров. А зачем люди врут, вы не знаете? Боец Каюров не ответил, язык прилип. А препарат? Препарат — это тоже интересный вопрос, боец Каюров. Препарат не мог не подействовать. Почему это он всегда действовал, а именно в случае с Сошниковым, о котором сообщили нам не вы, не подействовал? «Ну не знаю я», — уже в полной панике воскликнул молодой. «Откуда я знаю? Все сделал, как приказали, всю дозу». А может, не всю? А может, и вообще дело было иначе? Может, по каким-то причинам вы решили на этот раз сберечь дезертира для его, знаете, будущих хозяев? И информацию о нем утаили, и препарат ему не дали. Молодой только опять губы облизнул. Честно скажу вам, боец Каюров, ставя вам задачу на обработку, каких-то накладок я ожидал. Но чтобы они оказались настолько вопиющими, этого у меня и в мыслях не было. Подумайте как следует над объяснением всего произошедшего. Подумайте. Он помедлил и уронил без каких-либо интонаций, только быстро. «Нечего мне объяснять», — рыдающе выкрикнул молодой. «Я в этих делах не мастак и никогда ими не занимался. Вот и все объяснение». Человек в белом поварском колпаке, услышав донесшийся из кабинета жалобный вопль, усмехнулся и чуть качнул головой. «Пас!» — глядя в карты, сказал сидящий напротив него человек в замурзанном комбинезоне. «Так уж нечего?» — чуть поднял брови комбриг. «Давайте посмотрим вместе. Присядьте». Молодой нерешительно потоптался. Но теперь комбриг смотрел на него доброжелательно и только чуточку нетерпеливо. Молодой присел на край стула. Стул отчетливо скрипнул.